Такую винтовку фотокорреспондент видал всего раз в жизни среди захваченного у вьетконговцев в Лангвее оружия. Снайперская винтовка Драгунова. Кто эти люди? Ясно одно, кто бы они ни были, на виду лучше всего не торчать. Фотограф отснял еще кадров 12, стараясь запечатлеть нашивки и винтовку, после чего весь в поту, не столько от лучей раннего солнца, сколько от страха, принялся потихоньку на животе отползать за гребень. Чтобы снимать, не спугнув табун диких мустангов, он оставил свой мотоцикл милях в двух отсюда и на поиски лошадей отправился пешком. Мотоцикл довольно далеко. Надо надеяться, тарахтение мотора не долетит до слуха военных в чешеобразном овраге у подножия гряды. Судя по всему, про охоту за мустангами надо забыть. Еще ранним утром он прикинул, что автострада 95 проходит где-то милях в 30. По ней до Готтерна, где оставался взятый на прокат грузовичок, езды 3 часа. Если поспешить, то в Рино можно попасть еще засветло, ну а к вечеру домой в Лос-Анджелес. Надо поскорее проявить пленки, поскорее показать кое-кому из приятелей. Не из National Geographic, разумеется. Давний репортерский опыт подсказывал фотографу, что он наткнулся на что-то особенное и небезопасное. Сползя со склона вниз и убедившись, что скрыт от вооруженных людей грядой, фотограф встал на ноги и поспешил по широкой петляющей лощине к тому месту, где оставил свой мотоцикл. Внезапно воздух наполнился оглушительным вертолетным стрекотом, возникшим словно из небытия. Фотокорреспондент в изумлении остановился, обернулся. В этот самый момент над бровкой гряды выплыл двухвинтовой «Чинук С-47» в зелено-коричневых маскировочных пятнах. Фотокорреспондент окаменел с аппаратом на груди, не сводя глаз с вертолета, который опускался на ровную площадочку совсем рядом, метрах в 50. Винты вихрем вздымали песок. Стрекот стал замирать, вой винтов стих. Дверца посреди борта распахнулась, и не успел фотограф и глазом моргнуть, как его окружил отряд военных в той самой неизвестной форме. У каждого боевая винтовка А-15. Из вертолета вышел стройный, в безупречно подогнанной форме военный в очках с зеркальными стеклами, в фуражке типа бейсбольной шапочки с длинным козырьком. На ней герб, серебряный меч на черном фоне, как и на рукаве того со снайперской винтовкой. Человек в фуражке медленным шагом направился к фотографу, остановился в нескольких шагах. Остальные слегка расступились, пропуская его вперед. «Имя», — отрывисто произнес человек в фуражке. Рука легла на кобуру, висевшего на боку питона. «Кертис». Пролепетал, еле справляясь с комком в горле, фотокорреспондент. И в голову не пришло возмутиться. «Мел Кертис». «Почему здесь?» — с металлом в голосе допрашивал неизвестный. «Я...» — запинаясь, начал Кертис. «Я фотокорреспондент от National Geographic. Собираю материал про лошадей. Диких. Транспорт имеете?» Кертис кивнул. «Мотоцикл. Легкий. В миле отсюда», — сказал он, оглядываясь на того, что стоял за спиной. «Оруженосец», — военный указал пальцем. «Доставить». Указанный кивнул и припустил бегом вдоль лощины. «Место базирования», — продолжал допрос человек в фуражке. «Базирование?» — не понял Кертис. «Я не...» «Не на легком же мотоцикле пожаловали сюда из Рино», — раздраженно бросил человек. «Ах, да-да», — спохватился Кертис, — «ясно. У меня грузовик в Готтерне». «Полицейские власти в курсе, что вы направлялись сюда?» Слукавить у Кертиса не хватило духу. Он мотнул головой. «Нет,